Глава сороковая. Билась Синегорка хорошо, толково. Рычала точно тигрица, ловко орудуя полуторным мечом. О силе полениц ходило много слухов. Одни говорили, что в ночь посвящения сама Мать-Земля поит их своим молоком. Другие утверждали, будто девы оскопляют молодых воинов и съедают их плоть, обретая силу. Третьи рассказывали о пылающей подземной реке, которая дарит невиданную мощь всякому, стоит только побороть страх и окунуться. Но как все обстоит на самом деле, не ведал никто, кроме самих полениц. А уж они умели держать язык за зубами. Не скрывали одного. Потеря девства лишала их силы полностью и навсегда. Поэтому к мужчинам богатырши нежных чувств не испытывали. «Ра!» Синегорка ударила с разворота. Мощно ударила. Ледорез отразил атаку и сам перешел в наступление, обрушив на воительницу град ударов сверху, снизу, сбоку. Он не жалел богатыршу и не давал продыху. «Хотела? Получай!» Поленица парировала его удары один за другим. Ее полуторный меч мелькал все быстрее. Казалось, черноглазая не знает устали. Но и Яр уступать не планировал. Ему нравилось с ней драться. С похожим азартом он когда-то бился с Марием. Только полумесяц в легкую выносил его 6 ударов. А это... Яромир крутанул меч и попытался зайти слева. Не вышло. Синегорка раскусила его маневр и быстро сменила позицию. Мечи сошлись, зазвенели. Зрительниц вокруг собралось порядочно. Воительницы из дружины ободряюще верещали, вскидывая кулаки. Яромира поддерживал один пиявец. Ну, еще, возможно, Скорпикор, которого мальчишка удерживал на руках. И, разумеется, Марий. Этот вообще орал громче всех. Бой затягивался. Яр заметил, что Синегорка порядком выбилась из сил. Она неудачно открылась и чуть не пропустила выпад. Быстро, правда, спохватилась и яростно контратаковала. «Завязывай!» — бросил полумесяц, когда Яр перешел из обороны в наступление и, зевнув, потянулся. «Не надоело еще? Вы так до морковки на заговенье рубиться можете, если, конечно, ты не надумаешь ее укокошить». Яромир сам видел, что пора кончать бессмысленную свистопляску. Только как? Сбавить обороты и на радость дружинницам позволить богатырше взять верх? Вот еще. Обезоружить, опрокинуть и прижать к глотке лезвия. Хороший вариант. Действенный. И проблемы многие решатся, когда его растерзает толпа разъяренных бойбаб. Но... Пиявец, покусывая губежку, испуганно следил за каждым его движением и тесно прижимал к груди закутанного в шерстяной пояс барсика. Котенок тревожно мяукал. Погонь. Отразив очередную атаку, Яр бросил меч на траву и увернулся от следующего выпада уже безоружным. Синегорка по инерции развернулась, готовая рубануть по шее, но он нырнул под клинок. Потом уклонился еще, еще и еще. «Ты чего?» Она тяжело дышала. «Сдаешься?» «Нет». «Тогда подними меч и сражайся, как положено». «Нет». Она опять атаковала. Он снова увернулся. «Драться не будешь, но и сдаваться не хочешь, так?» Запыхавшаяся богатырша явно озадачилась. Нахмурилась, а потом ухмыльнулась и, опустив меч, покачала головой. «Ну и жук!» Яр пожал плечами. «Какой есть!» «Ладно!» Она вернула клинок в ножны. «Вижу, сгодишься для дела!» «Глупо!» Выдал ледорез, и улыбка сползла с раскрасневшегося лица Синегорки. «Что?» Она вперилась в него взглядом, а дружинницы, все как одна, положили ладони на рукояти мечей. «Ты назвал меня глупой?» «Назвал». Яр не стал отпираться. «Дела не только сталью решаются. Вдруг я туп, как пробка?» Обозначившаяся на лбу Синегорки морщина разгладилась, и богатырша расхохоталась. Громко так, заразительно, от души. Поленицы принялись хмуриться и непонимающе переглядываться. А уж когда воеводица дружески хлопнула Яра по плечу, так вообще рты поразевали. «Пойдем, поедим», — сказала она и махнула одной из младших сестер. «Марша, сваргань ужин и подай меду, да побольше. Разговор до рассвета затянется». Марша, кореглазая блондинка с усыпанным веснушками широкоскулым лицом и чуть вздернутым носом, сварганила похлебку, наваристую и ароматную. Яр засмотрелся на девушку, когда она подавала миски. «Понравилось?» — спросила Синегорка, подметив его взгляд. «Я выбил ей зуб на развалинах», — сказал ледорез и отхлебнул угощение. «Остро до невозможности, но вкусно. Интересно, что там за мясо? Кролик?» «Барсук», — подсказал Марий, выковыривая кинжалом грязь из-под ногтей. «Я видел тушки у костра. Впредь будет шустрее», — изрекла воеводица, но тут же посуровила и грозно сдвинула брови. «А ты, наемник, надев мою губу, не раскатывай. У нас с этим строго. Полезешь к кому? Самолично яйца отчекрыжу». Яр стойко выдержал гневный взгляд и продолжил спокойно и размеренно поглощать похлебку. Молча. Синегорка крикнула. «Марша, отнеси еды его полудурку!» Блондинка кивнула и удалилась. Они остались вдвоем. Втроем, если считать Мария. «У тебя есть женщина?» «Нет», — ответил Яр. «Наймитам не положено». «Ох, не заливай!» Синегорка отмахнулась и икнула. Она выпила полный рог медовухи и, похоже, знатно захмелела. «Вам не положено жениться и заводить семью. Все остальное вы очень даже можете». Это было правдой. «Имей ты собственную женщину, мне было бы куда спокойнее», — сказала она и вздохнула. «Мне тоже». Полумесяц тоже вздохнул. Ледорез мысленно ругнулся. «Вот же! Какой, черт побери, всем дело до его личной жизни?» «Пока ты здесь, сестры в опасности. Мужчинам не под силу контролировать инстинкты». «Это известный факт». Полумесяц подмигнул и хохотнул. «Мне под силу», — не без оснований заявил Яр. «Никого не трону, не тревожься». «А этот твой зяблик?» Ледорез украдкой бросил взгляд на Мария. Покойник скривил губы в ухмылке. «Зяблик тем более». «Ручаешься?» «Клянусь глазами». «Весомо». Яромир расправился с похлебкой и крякнул. «Вкусно, хоть и мало». «Говори, что у тебя за дело?» Синегорка посмотрела внимательно. Взгляд ее посерьезнел, помрачнел. «Моя верная подруга командовала дозором младших. Лихолюды напали на отряд у Малахитовой излучины. Алена защитила сестер, но сама угодила в ловушку. Ее пленили и продали старому князю Сагадаю, владельцу дольных земель. Говорят, он отдал за нее половину своей казны». «Так хороша?» Яр глотнул меду. «Не в этом дело», — богатырша мотнула головой. «У князя Дольного 12 дочерей, а законного наследника нету. Ежели Сагадай по молодости сына зачать не сумел, то теперь, когда борода седа, сам понимаешь. Ну а поленицы... Все думают, они не рожают вовсе, но это не так. Поленицы рожают, причем исключительно мальчиков. И не просто мальчиков, а будущих воинов». «Сильных и здоровых, которым никакая хворь не страшна. Поэтому...» Она выразительно развела руками. Суть просьбы была ясна, как рассвет в теплую погоду. Ледорез вздохнул и мысленно ругнулся. «Как же достали бесконечные поручения! Раздери их, гоблины!» «Тебе еще ключи искать, не забывай!» — подлил масло в огонь полумесяц. «Почему сама подругу не вызволишь?» Яромир хмуро глянул на воительницу. «Действительно, почему?» Марий сморщил лоб и скрестил руки на груди. «Имеется причина». Тяжело вздохнув, Синегорка опустила очи долу. «Если поленица опорочена, для сестер она мертва. Даже хуже. К ней нельзя прикасаться. Мы не вправе вмешиваться. Таков закон. Круг запретил рисковать дружиной ради одной девы, которая, возможно, уже и не дева вовсе». Яромир кивнул. «А если она в тягости?» — спросил он. Что тогда? Доберись до Аляны. Воеводица поймала его взгляд. Сделай все, что попросит. А полудурок твой покамест у нас побудет в качестве залога. И зеркальце твое я тоже заберу. На память. Она вытащила из кармана серебряное блюдце и улыбнулась отражению. «Бабы!» — беззлобно протянул Марий, и Яромир понурил голову, чтобы скрыть кривую ухмылку. Синегорка любезно предложила заночевать в ее шатре, но ледорез предпочел расположиться у костра. Полуночную стражу несла Марша. Она хмуро зыркнула на него. «Не сбегу!» — сказал Яр. Дружинница прищурилась, плюнула в траву и, резко развернувшись, зашагала на другую позицию. Далеко, правда, не ушла, так и маячила поблизости. В том, что ее приставила воеводица, ледорез не сомневался. Вот же бабы! Привалиться спиной было не к чему, поэтому пришлось улечься на траву, заложив руки за голову. Звезды мерцали на иссиня-черном небосводе, точно прилипшие к смоле светляки. И Яромир принялся считать их, угадывая созвездия. Заяц, конь, скорпит с острым жалом, замок. Яр вздохнул, смежил веки и представил замок, по которому скучал. Там сейчас, наверное, ужин в разгаре. А может, уже отужинали и сидят лясы точат. Бахамут, скорее всего, режется с Когтиславом в карты, пряча в рукавах фальшивые тузы. Лютень по обыкновению обгладывает маслы, а Снеженика вяжет, поглядывая на них и улыбается мягкой, спокойной улыбкой. Снеженика. Яр не верил, что она насылает полуволков. Не способна она на такое. Он бы знал. Да и зачем ей? Сидит себе тихо в своих холмах и за пределы рубежные носа не кажет. О вассалах печется, что твоя квочка. Оберегает всех и каждого. За ним вот приглядывает, выручает. Девчонку-колдуншу в два счета одолела, а ведь могла бросить его на произвол судьбы и не вмешиваться. Ледорез вздохнул. Интересно, думает она о нем так, как он сейчас думает о ней? И нормально ли вообще, что он о ней думает? Тьфу ты, погонь! О деле надо думать. Надо раздобыть чертовы ключи, во что бы то ни стало. Спишь? Зяблик не таился, но ступал аккуратно, чтобы ненароком не разбудить закимаривших сестер. Подбираясь к костру, пацан прошел аккурат сквозь вытянувшегося рядом Мария. Призрак ругнулся. «Нет». Яромир сел. «Чего надо?» «Ты завтра уезжаешь, да?» Он смутился. «Я подслушал разговор. Нечаянно». «За нечаянно бьют отчаянно!» Буркнул полумесяц, переворачиваясь на другой бок. «Ходят тут всякие, спать не дают». Яр посмотрел на парня. Глаза пиявца блестели, губы подрагивали. «Ты не вернешься, я знаю». Яромир не стал опровергать суждения. Подтверждать, впрочем, тоже. «Ты будешь в безопасности», — заявил уверенно. «Здесь тебя никто не тронет». «Возьми меня с собой, умоляю». Пацан рухнул на колени и молитвенно сложил ладони. Ледорез нахмурился. «Зачем?» «Помогать тебе буду». «Мне не нужен оруженосец». «Я умею шить, могу стирать одежду», — не отступался Белобрысый. «Этого тоже не требуется». «Оно и видно», — фыркнул Марий, красноречиво глянув на грязную изорванную тунику. «Ну, пожалуйста, прошу тебя, умоляю». Яр шумно выдохнул, тихо матюгнувшись. «Либо говори правду, либо проваливай», — сказал он. «Мне рано вставать». Мальчишка покусал губу, шмыгнул носом и, ухватив его за руку, горячо зашептал. «Это тайна, слышишь? Тайна! Никто не должен знать. Я не какой-то безродный босяк. Я княжьего рода, и за мной охотятся враги». Он вздрогнул и поднял глаза. Ясные, яркие, синие-синие. Они блестели в отсветах догорающего пламени. И казалось, будто парень вот-вот разревется. «О многом не прошу. Проводи до грозовой скалы. Сам не доберусь, мира не знаю. Сгину один». Ледорез всерьез напрягся. Он и сам изначально держал путь в этом направлении. Странно как. «А что на грозовой скале?» Осторожно заинтересовался он, и в лазуритовых очах зяблика мелькнула робкая надежда. «Дядька мой, по матушке, Диан Великомудр, наставник в школе магиков!» — выпалил парень. «Защиты у него буду просить и помощи. Он не откажет, ни почем не откажет. Я у него один разъединственный племянник. Дядя спрячет меня, от врагов укроет, а тебя щедро вознаградит, любую просьбу выполнит». «Ну и ну!» Яр переглянулся с Марием. Тот выругался. «Вот же! Каким, однако, затейным оказался пропуск в закрытую библиотеку магической школы? Хоть стой, хоть падай!» «Судьба сдала нам козырь, а мы его чуть не...» — пробормотал полумесяц. «Ну?» — выпалил мальчишка, крепче сжимая Яромирову кисть. «Что скажешь?» «Скажу, что надо спать!» — ледорез отдернул руку. «Так ты возьмешь меня с собой или нет?» «Нет». «Нет?» Пацан моргнул, сглотнул, отстранился. На отказ бедняга явно не рассчитывал. «То есть как? Нет. Почему?» «Потому что плуг кобыли не помощник», — буркнул ледорез и улегся на бок. «На дело еду, а не к теще на блины. Без тебя ловчее и быстрее управлюсь. Как вызволю подругу Синегоркину, вернусь за тобой. Провожу к дядюшке, обещаю». «Правда?» «Правда. Только чур отныне для тебя мое слово закон. Усек?» «Усек. Еще как усек!» — просиял пацан и кинулся к нему на шею обниматься. «Спасибо, спасибо!» Такого поворота Яромир не ожидал. «Полегче!» — буркнул, отцепляя его. «Ступай спать!» «А богатырша?» — встревожился пиявец. «Она точно меня отпустит, когда ты вернешься?» «Для начала надо бы вернуться», — подумал Яр, а вслух сказал: «Отпустит. Я с ней договорюсь».